Свинья под дубом. Свинья под дубом вековым наелась желудей до сыта, до отвала. Наевшись, выспалась под ним, потом, глаза продравши, встала и рылом подрывать у дуба корни стала. Ведь это дерево вредит, ей с дубу ворон говорит. Коль корни обнажишь, оно засохнуть может. Пусть сохнет, говорит свинья, ничуть меня то не тревожит. В нем проку мало вижу я. Хоть век его-нибудь ничуть не пожалею, лишь были б желуди, ведь я от них жирею. Неблагодарная, примолвил дуб ей тут, когда бы вверх могла поднять ты рыло, тебе бы видно было, что эти желуди на мне растут. Невежда также в ослеплении бронит науки и учения, и все ученые труды, не чувствуя, что он вкушает их плоды.